Глава третья. Еще один разговор вписан в память европейской истории, хотя он состоялся всего лишь через 6 лет и в Мюнхене, не столь далеко от горы, где пребывали наши прежние собеседники, европейский мир коренным образом изменился. Первая мировая война была позади, Германской империи более не существовало. В России диктатура пролетариата стала осуществившимся фактом. Как теперь должно было выглядеть будущее Европы? В Швабинге, мюнхенском квартале художников и интеллектуалов, в доме известного графика и книжного иллюстратора Сикста Кридвисса, регулярно собирается блестящий кружок, чтобы провести вечер за разговорами в мужской компании. Так происходит и в один из весенних дней 1919 года. Среди прочих присутствуют приватный ученый и эрудит доктор Хаим Брайзахер, доктор Эгон Унруэ, философствующий палеозоолог, профессор Георг Фоглер, историк литературы, профессор Хольс Шуэр, историк искусства и исследователь творчества Дюрера. Один богатый фабрикант и несколько представителей аристократических семейств. Приветливые молодые люди, впрочем, не блиставшие особым умом, также отвели себе этот вечер для того, чтобы побыть в избранном обществе. Кроме того, присутствует прославленный поэт Даниэль Цурхёэ, читающий выдержки из своих прокламаций, из которых одна заканчивается призывом «Солдаты! Я отдаю вам на разграбление весь мир». Великолепно. Прекрасно, просто великолепно, слышится, когда поэт вновь занимает свое место за общим столом. После высокого поэтического искусства опять возвращаются к теме разговора, взглядом на нынешнее состояние общества. Со всей объективностью нужно констатировать, что из-за всего случившегося во время войны индивидуум претерпел ужасающую утрату ценностей, и поэтому также возросло равнодушие к человеческим страданиям. Это может объясняться только что закончившейся 4-летней кровавой бойней. Однако не нужно себя обманывать. Война лишь завершила то, что началось уже значительно раньше, и что заложило основы нового отношения к жизни. Демократическую республику и свободу, которую предоставляет последнее, наш кружок никоим образом не принимает всерьез. И вновь приходится беспристрастно констатировать, что нынешние времена – это эпоха масс, которые возможно держать под контролем только с помощью принуждения деспотического правления. В разговорах культур критического авангарда важную роль играла вышедшая за 7 лет до войны книга Жоржа Сореля «Размышления о насилии». Неумолимо предсказываемые автором «Война и анархия», его определение Европы как арены чудовищных военных сражений, его теория, что народы этой части земного шара всегда могли объединяться лишь одной идеей – ведением войны, все это сделало ее книгой века. Восторгались выводами Жоржа Сореля о том, что отныне стимулами политической энергии станут близкие восприятию масс мифы, басни, кошмары, химеры, которые вообще не имеют ничего общего с правдой, разумом, наукой, чтобы, тем не менее, бесповоротно влиять на жизнь и историю. Важнейший тезис книги гласил, что насилие выступает победоносным партнером истины. Из книги становилось ясно, что участь истины близко родственна, фактически идентична участи индивидуума, и что это участь крушения. Книга открывала постыдную пропасть между истиной и силой, истиной и жизнью, истиной и человеческим обществом. Она неявно давала понять, что последнее гораздо предпочтительней первой. Общество должно иметь мужество решиться на жертвоприношение духа, на то, чтобы, жертвуя духом, отказаться от истины и разума в пользу насилия. Наши интеллектуалы оживленно обсуждают приближение старо-нового революционно-реакционного мира. В этом мире такие связанные с идеей индивидуума ценности, как истина, свобода, право, разум, будут принесены в жертву насилию и диктаторской власти. Человечество вновь впадает в состояние средневековой теократии. Регресс и прогресс, старое и новое сплавляются воедино. Кружок единодушен во мнении, что гуманная тепличность буржуазной эпохи должна уступить место обществу, которое примет форму, приспособленную для суровой и мрачной эпохи, глумящейся над гуманностью и культурой. Культура, гуманность, с ними покончено. Пришло время реварваризации. Таков был диагноз будущему Европы там, в Мюнхене, в тот свежий весенний вечер 1919 года. Примечательно, что начитанные интеллектуалы, сами представители европейской культурной традиции, совершенно беззаботно ставят этот диагноз грядущего. Больше того, пусть придет варварство, обращенное вспять продвижение к эпохе, предшествовавшей европейской цивилизации. Считалось, что это весьма интересно, даже хорошо, потому что это грядущее, и познать его – достижение и удовольствие. Удовольствие. Ибо как можно было не симпатизировать разрушению жизненных ценностей, которые слишком долго считались несокрушимыми? Когда Томас Манн, который в «Волшебной горе» 1924 год, уже написал хронику заката европейской культуры, с содроганием запечатлевая для будущих поколений эту беседу в «Докторе Фаустусе», видения культурной элиты его города уже стали реальностью. Основания более чем двухтысячелетней культуры разрушены. Власти насилия торжествуют над истиной и свободой. Пока в государствах не будут царствовать философы, либо цари, сегодня зовущиеся таковыми, и другие властители не станут истинными и хорошими философами, и пока политическая власть и философия не попадут в одни руки, до тех пор государства не покончат со злом, так же, как и весь род человечества. Так ли это, Сократ?